Благое дело обернулось для меня кошмаром вселенского масштаба. Я помогала одному не в меру симпатичному полудракону избежать нежеланной свадьбы. Поддерживала его, так сказать, в борьбе за личную свободу. Сама тоже рассчитывала остаться незамужней и вернуться с отбора невест его брата в отчий дом. И все шло по плану, пока однажды я не проснулась в одной постели с фиктивным женихом. Чтобы ни на ком не жениться, я выбрал девушку, которая совершенно точно мне не подходила и сама замуж не хотела категорически. Но почему тогда, чем ближе момент нашего расставания, тем меньше мне хочется ее отпускать? И при чем тут конфеты с драконьей ягодой? Вторая книга цикла «Семь граней чувств». Можно читать и слушать отдельно. Кира Райт. Фиктивная избранница дракона. Читает Марина Баутина. Пролог. Я сладко потянулась, удивляясь тому, какая мягкая сегодня постель и как сильно мне хочется еще немного поспать. Обычно с утра вставала довольно легко и быстро. Тут же с удовольствием зарылась носом в подушку с наволочкой из натурального шелка, отмечая про себя, что вроде такое не припомню. Но лежать было так удобненько, что открывать глаза и проверять, что именно не так, совсем не хотелось. И очень зря, потому что почти сразу рядом кто-то завозился. Сначала было я собиралась отмахнуться от этого осознания, но тут же замерла и перестала дышать. Что значит «кто-то»? Кто может быть в моей постели? Приоткрыв один глаз, ничего не обнаружила. Спутанные волосы закрывали весь обзор, мешая разобраться, а приподнять голову, чтобы осмотреться, было страшно. И когда казалось, что хуже уже некуда, случилось ужасное. Чья-то тяжелая рука легла на меня сверху, а потом спокойненько подгребла за талию к большому и горячему телу. Мужскому! Если я и не взвизгнула от неожиданности и страха, то только потому, что горло перехватил спазм. Откуда в моей комнате взяться мужчине? Это же просто уму непостижимо. Лихорадочно я пыталась вспомнить события вчерашнего вечера. Голова почему-то гудела. Был торжественный прием. Второй принц Среднего Королевства официально объявил меня своей избранницей, закончив свой отбор невест. Мы долго принимали поздравления и делали вид, что рады предстоящей свадьбе. Что этой самой свадьбы ни за что не будет, почти никто не знал. С принцем у нас был свой уговор. Избранницей я была фиктивной. И мы лишь выжидали нужный срок, когда разъедутся все остальные претендентки на его руку и сердце, или на что там претендуют у мужчин, чтобы затем объявить, что взаимно отказываемся от брака. Ни один из нас жениться не хотел. По сути, это была взаимовыгодная сделка, которая прямо сейчас могла быть расторгнута, если меня застанут в таком вот виде, не говоря уже о том, что у моей репутации просто конец. А ведь на самом деле я приличная девушка. Даже за ручку с мужчиной не держалась никогда. Не то что просыпаться в одной постели. От задержки дыхания уже мутилось в голове. Делать вид, что меня тут нет, когда я тут есть, дальше уже было невозможно. Поэтому, глубоко вздохнув, решительно откинула с лица волосы, уставившись во все глаза на лицо сладко спящего и невозможно красивого мужчины прямо передо мной. «Это где ж я так провинилась-то, а? Ведь рядом лежал мой фиктивный жених. И уж не знаю, что там под одеялом ниже, но сверху он был совершенно раздет. Не считая пары-тройки цепочек на его шее с подвесками из драгоценных камней. Отчего-то в голове вспыхнуло мутное воспоминание, как эти самые цепочки планомерно качаются прямо перед моими глазами, тогда как я лежу где-то под ними. Ох ты ж, как такое возможно? Нужно срочно собраться. Что случилось вчера вечером? Как мы оказались в одной постели? Но думать мне мешал его вид. Против моей воли глаза принялись рассматривать тугие, загорелые мышцы принца, а рука сама потянулась к одеялу, чисто из природного любопытства. Я просто в жизни раздетых мужчин не видела вживую, только в учебниках, по анатомии. И заглянув туда, куда приличной принцессе до свадьбы так точно смотреть не следовало, снова замерла, как мышка перед удавом. Принц был раздет. Совсем. Моему ошарашенному взору предстали упругие полушария нижней части его тела и длинные мускулистые ноги, лишая дара речи. Хорошо, хоть он лежал на животе, а то, боюсь, что одной потерей речи дело бы не ограничилось. А вот на себя смотреть было страшно, потому что, по моим ощущениям, на мне тоже вообще ничего не было. И вновь мне подумалось, что это самый кошмарный момент моей жизни, когда стало хуже. Принц вдруг зашевелился и удивленно приподнялся на локте. «А что это ты делаешь?» — взирал мой фиктивный жених на то, как я нагло разглядываю его прелести под одеялом. Кажется, я покраснела вся целиком, то ли от осознания содеянного, то ли от смущения, то ли от гипоксии. Его зрачки тут же опасно сузились, напоминая, что я оказалась в постели почти настоящего дракона, который может легко выйти из себя. И как ему теперь объяснить, куда и зачем я смотрела? И что теперь вообще делать-то?